Псалом 149. Аллилуйя. Пойте Господу новую песнь, хвалебную песнь в собрании верных. Да веселится Израиль перед Создателем своим, сыны Сиона да радуются перед Царем своим. С плясками хвалите имя Его, под бубны и лиры воспевайте Его. Ведь Господь благоволит к народу своему, прославляет смиренных, спасает их. Верные да торжествуют во славе, да ликуют на ложах своих. Хвала Богу у них на устах, и меч обоюдоострый в руке, чтобы покарать народы, наказать племена, заковать их царей в кандалы, вельмож в оковы железные, и свершить приговор, что написан для них. Такова честь избранникам Его,